Хорошо. Сегодня тема, на которую я хотел поговорить, я ее назвал так: «Люди иного духа». Вы знаете, что все, как я делю вообще категорию вообще людей верующих, я делю ее только на две категории. Может кто-то скажет: религиозные, нерелигиозные. Нет, это не то. Люди многие повязаны, может быть, какими-то понятиями, которые просто от тебя отойдут, но твой дух внутри, он будет ждать и жаждать чего-то. С многими людьми я встречаюсь после энкаунтера, они звонят ко мне и говорят, я всю жизнь искал чего-то, и вот наконец-то я услышал или услышала вот эти слова, и я чувствую, это мое внутри, что-то внутри меня переворачивается. Родные мои, мы мыслим с вами масштабами в сотни, может быть, в тысячи. Бог хочет, чтобы мы научились мыслить масштабами в миллионы. Когда в то время, когда мы сидим и созидаем свою маленькую церквушку, 100 человечков, 30, 45 человечков хотим как-то создать, чтобы Господь благословил. Бог смотрит на всю землю, и Он видит более 6 миллиардов людей, которые идут в ад. Больше половины земли вообще не слышали никогда об имени Иисуса Христа. Бог хочет поднять поколение людей, у которых иной дух, которые захотят что-то сделать для Него. Люди, которые не остановятся. Да, мы не вмещаемся в это здание, мы уже переезжаем в другое. Мне вообще здание не волнует, меня волнует, что происходит у вас, в вашем мышлении. Когда мы вчера были на вот этой, знаете, мы открывали филиал в Веначи, очень скоро мы едем сейчас в Ванкувер, открываем другой филиал, и все с Ванкувера сказали, аллилуйя, мы едем в Ванкувер, мы открываем другой филиал, и там будет церковь, мы благословляем, там будет вторая церковь также, там уже много людей, которые прошли через энкаунтер, и не все хотят ходить в эту церковь, но мы не можем взять весь Ванкувер и весь Орегон и переселить в такому, вы все согласны? Мы лучше возьмем кусочек себя и переселим туда. И Господь будет действовать. Мы будем распространяться по этой земле. Аминь. Аллилуйя. Я просто так рад. Я это не делаю, честно. Это все Он делает. Мне только сообщают. Слушайте, мы хотим, чтобы вы нас благословили. Мы хотим сделать то, мы хотим сделать то. И мы просто едем и благословляем, и все. И Господь будет действовать. Это та же самая наша семья. Это просто, знаете, как такая маленькая часть. Там, и все. Просто там. И о чем мы говорим? Люди сейчас зажигаются, да, вот этим видением, которое оно не даст тебе жить. Я вам сразу говорил, что если ты на последнем дне энкаунтера, кто был, если вы не получили ведение, что такое ведение? Ведение, как вы слышали, вот эти сестрички стояли и говорили, я не смогу больше сидеть, я не смогу больше молчать, вся моя жизнь полностью посвящена, и я не смогу больше спать спокойно и жить спокойно, если я не буду что-то для Иисуса делать. Если вот это вы не получили, вы потеряли весь энкаунтер, вы потеряли все. Если вот это вы не получили, вся цель энкаунтера, даже не исцеление, родные мои, там исцеление масса Бог делает, даже не изгнание, не освобождение от демонических сил, там бесы массами выходят, нас это не волнует, нас волнует то, что в конце. Что будет через месяц после энкаунтера с тобой, вот это меня волнует. Что будет в твоей внутри, что останется внутри тебя после энкаунтера? После встречи с Богом, сможешь ли ты вернуться в свой дом и включить этот телевизор и опять сесть, начать есть? Или ты скажешь, отодвинешь тарелку и скажешь, Господь, я и мой дом будем служить Тебе. Я хочу полной свободы, я хочу полной силы, я хочу войти в Твою славу. Я хочу видеть жизнь. И знаете, как отличаются эти две категории? Люди иного духа. Их может быть не видно, они может быть сидят в одной церкви, может быть дружат вместе. Я уверен, если вы начнете ходить в эту церковь или уже начали ходить, я знаю, на вас будут очень серьезные атаки. Я скажу почему. Потому что мы не шутим с дьяволом. И все сказали. Мы не шутим с сатаной. Мы связываем эту нечисть и изгоняем в преисподнюю. Мы не шутим с дьяволом. Поэтому вся религия будет противостоять тебе. Все бесы будут противостоять тебе и мне, чтобы задушить, остановить, каким-то образом искалечить. Но мы с дьяволом не дружим и с религией. Мы делаем то, что мы хотим, и то, что нам Господь сказал. И нам все равно, что думают над нас люди. Нам не все равно, что думает о нас живой Бог. Нам все равно, как наше имя пронесут по этой земле бесчестно. Уже втаптывать наши имена дальше некуда. Теперь Господь начинает наши имена поднимать, потому что прославляющих меня, Он сказал, я прославлю! Прославляющих меня, я прославлю! Нас ненавидят, как писано, но нас все знают. Помните, Павел писал? Нас ненавидят, нас, но нас все знают. Нас никто не узнает, но о нас везде говорят. Почему? Потому что сила живого Бога находится на этом месте. Прыгай в этот поезд, пока у тебя еще есть время. А что обо мне подумают? А мне все равно, что обо мне и что о тебе подумают. Иди за Иисусом. Амин. Иди за Ним. Он сказал, меня гнали, и вас будут гнать. Мы с вами избрали путь нелегкий. Вы все со мной согласны? Ты не стал на легкий путь, ни в коем случае. Все будут тебя превозносить, денежки давать. Только мы примем Иисуса Христа, сразу финансовые благословения начнутся. Нет! Тебе через все придется пройти. Тебе через все придется пройти. Чтобы действительно Бог хочет увидеть, насколько ты серьезен в том, что ты хочешь в своей жизни. Насколько ты серьезен в том, что ты сделал, что ты, к чему ты посвящен. Насколько ты серьезен тому делу, которому ты посвятился. Можно ли тебя легко заманить? Я зашел в магазин. Я зашел в один магазин. И на прилавке висели разные. Знаете, мне нравятся вообще мечи. Если вы взяли вот нашу визитную карточку, там Transformation Center, и там в самом центре стоит меч. Я не знаю, я люблю меч. Я сам дизайн сделал этого лого, мне очень нравится, знаете. Мне Transformation Center и меч. Потому что Слово Божье это что? Это меч обоюдоострый. И я вообще, я любитель мечей. Я захожу в эту, знаете, где мечи продаются. И есть мечи, которые продаются, да? Там они висят, и лежит один меч, который не продается, он коллекционный. Я начал с человеком говорить, он продается? Нет, не продается. Я так думаю, ага, не продается, давай сейчас поиграем в игру. У меня денег нет больших, мы просто начали играть в игру, в моле. И я говорю, слушай, отдашь ты за 10 тысяч? Ага. Знаете, голова сразу повернулась. Я с ним шучу, но он-то не знает, что я с ним шучу. Вы знаете, мы доигрались до нескольких тысяч, чуть больше, он говорит, все, отдам. Я говорю, спасибо, я просто проверил. Вы понимаете? И я просто понял, что у каждого из нас, если ты не ходишь близко с Богом, на тебе висит бирка. Сколько ты стоишь? Дьявол пойдет до тебя раз. Ты скажешь, не продаемся, я с Иисусом. Он подойдет до тебя второй раз. И если у тебя где-то что-то, за что ты можешь купиться, ты не купишься за миллион? А что насчет 2 миллионов? Ты не купишься насчет, знаете, 8-бедрумной виллы? А что если дать тебе замок? 16 бедрумов, 8 туалетов, 5 машин, гараж. А что если дать тебе работу, которая заберет все твое время? Родные мои, есть ли на вас бирка? За что можно вас купить? Я знаю, что меня невозможно купить ни за что. Потому что я продан ему, и все бирки сорваны. А чего я это говорю? Я этот эксперимент провел, чтобы узнать, может ли продаться коллекционная вещь, которая никогда никому не продается, он ее любит. И он и коллекционную вещь готов бы продать, только цена когда поднялась. Сможешь ли ты продаться, когда цена поднимется? Есть ли у тебя что-то, что может тебя купить? Задумайтесь над этим. 2 типа христиан. Смотрите, что получается. Книга чисел, 13 глава, с 1 стиха. Здесь написано, после сего народ двинулся из Асерофа и остановился в пустыне Фаран. И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананейскую, которую я даю сынам Израилевым. Он говорит, я ее даю уже. По одному человеку из колена отцов пошли их, главных из них. И здесь идет перечисление из 18 стиха дальше. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им, пойдите в южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен или многочислен, и какова земля, и на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых они живут, в шатрах ли они живут или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов в земли. Было же это ко времени созревания винограда. Они пошли и высмотрели землю в пустыне Син, даже до Рехова, близ Емафа. Смотрите, что получается. Как Бог будет делить народ? Родные мои, послушайте меня очень внимательно. Как Бог сейчас в наше время делит народ? Он дает одну вещь, чтобы все на нее посмотрели. И твоя реакция насчет этой вещи определит, войдешь ли ты в число невесты Иисуса. Войдешь ли ты в число тех, которые взвалят на себя эту ношу? Вы знаете, я не хочу церковь даже 3000, 5000. Это мелочное ведение. Я хочу нацию для Иисуса. Я хочу американцев для Иисуса. И я верю, что Бог даст этих людей. Я верю, что Бог пришлет этих людей, ненормальных, безумных Христа ради, которые скажут: нам все равно, нас не волнуют земли, дома, бизнеса, машины, нас волнует завоевать эту землю для Иисуса. И мы все с вами можем. Если ты не веришь, очень внимательно начинай наблюдать за этой церковью. Очень внимательно. И ты увидишь через несколько лет, что начнет твориться здесь, если уже не начало твориться. Родные мои, 12 человек за 5 месяцев мы уже не вмещаемся в этом здании. За 5 месяцев. 12 человек мы уже не вмещаемся. Все люди, которые хотят ездить к нам с других городов, мы снимаем здание посередине, хотим сейчас снять здание посередине, чтобы всем было поровну ездить. Мы не вмещаемся. Не успех ли это? Некоторые не могут, знаете, пригласить 15-20 человек за, знаете, за 5 лет. Мы людей не затаскиваем. Бог дает ведение людям. Бог дает жажду людям. Все хотят видеть чудеса. Все дерутся там, пятидесятники, баптисты, харизматы. При чем здесь это, любимые? При чем здесь вообще деноминации? Любишь ли ты Христа? Или христианин ли ты по-настоящему? Живешь ли ты по Слову Божьему? И в твою жизнь приходит вещь, которую ты не можешь отложить. Приходила ли в вашу жизнь когда-нибудь вещь, которую ты не можешь отложить? Ты должен сказать, что ты думаешь насчет этой вещи. Ты должен сказать. Тебе приходят и говорят: а что ты думаешь насчет этого стукнутого шабалалова? А что ты думаешь насчет этого съехавшего Бенихина? Или Ледяева, или так далее, и тому подобное. Есть моменты в жизни, которые ты не можешь отложить. Все знают, все слышат, все говорят. Вот как ты думаешь? И вот именно как ты думаешь определит твое будущее. И смотрите, что происходит. Пошло 12. Они увидели одну вещь. И эта вещь разделила их полностью. Не так ли? Когда они вернулись, эти 12, 10 восстали против 2, и 2 восстали против 10. Потому что их мышление полностью было разделено. Когда они пошли, они не знали проблемы. И они говорили: все нормально, пойдем высмотрим. Но когда они увидели, они полностью разделились насчет того, что они увидели. Когда мы с вами увидим, и видим уже сейчас, что ты говоришь насчет того, что ты видишь? Что происходит в твоей жизни сейчас? 28 стих, дальше, 13 глава. И рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед. И вот плоды ее. Они говорят: правда, 100% здесь течет молоко и мед. Но народ, живущий на той, на земле той, силен. И города, укрепленные, весьма большие. Сынов Инаковых мы видели там. Амалек живет на южной части земли. Хитеи, Ивусеи и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. И те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Что ты говоришь сейчас? Некоторые люди настолько свыклись с тем, что дьявол живет в твоей жизни, дьявол живет в наших семьях и доминирует полностью, что люди, христиане, давным-давно признали авторитет сатаны выше, чем авторитет Иисуса Христа. Восстанут ли на этой земле те люди, которые свергнут дьявольский авторитет и скажут: тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире? И я реально буду ходить по бесам, не моими словами, а моими делами. Моими делами я буду ходить по царству дьявола. И написано: я создам церковь. Не брат Петруха и Семен создадут церковь, а Иисус, Сын живого Бога, сказал: я создам церковь, и врата ада не устоят перед ней. Не одолеют, написано в оригинале, не устоят. Родные мои, восстанет ли церковь, которая реально? Мне не нужно от воскресения до воскресения. Будут ли люди полностью сошедшие с ума на Иисусе Христе? Дьявол не будет знать, что делать с тобой. К тебе невозможно будет подступиться, потому что вокруг тебя будет огонь. Вокруг тебя будет слава. Где ты становишься на эту землю? Эта земля становится Иисуса Христа землей. Подымутся ли люди, которые перестанут слушать своих родственников, своих братьев, сестер, и скажут: мне все равно, если ты не идешь, я иду. И мне все равно, Большинство так говорит. Большинство никогда не было на стороне. Смотрите, 12 пошли, большинство сказало нет, двое сказали да. Кто был прав? Когда Гидеон собирал армию, все отошли. Кто был прав? 300. Вы понимаете, большинство, никогда не следуй за большинством. Большинство в Библии еще раз и еще раз подтверждается, что большинство ничего не достигало. Можешь ли ты встать и сказать, у меня есть мой характер, моя мечта, я человек, в котором иной дух. Я хочу видеть мою нацию прозревшей. Мы сидим, сражаемся тут, курнул, кольнул, что-то нюхнул, понимаешь, там где-то чуть-чуть выпил, вот эта война. Это мусор, это детство. Выпрыгни оттуда и начни нацию для Иисуса завоевывать. Выпрыгни из этого детства и начни для Иисуса полностью отдаваться. Это такая мелочь. Некоторые всю жизнь воюют и говорят, это монстр. Это чушь, которая сдувается буквально за один день на энкаунтере, и ты даже не вспоминаешь за нее. Это мусор. Научитесь говорить о дьяволе такой, как он есть. Да, дьявол творение Божье, но по сравнению со мной, а во мне живет Иисус Христос, Он ничто. И моей жизнью я это подтверждаю каждый день, что тот, кто во мне, сильнее того, кто в мире. И эта нация увидит Иисуса Христа живым и действующим, не мертвым, не дохлым, не поющим унылые песни. Наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Наш Бог живой! Я служу живому Богу! Я служу живому Богу! И мне никто в жизни не докажет, что я иду не туда. Потому что написано, смоковница не может приносить репейники. И репейник не может приносить смоквы. По плодам их узнаете их. Дьявол не исцеляет. Бесы бесов не изгоняют. И точно бесы никого Духом Святым не крестят со знамением иных на языков. Боже мой, когда люди уже откроют. Нас кем только не назвали. Сатанисты, самозванцы. А самозванцы растут и растут. Растут и растут. Уже две церкви открывают самозванцы. Ты скоро увидишь, куда самозванцы пойдут. Скоро и те, которые говорили, что самозванцы говорили, они с нами будут. Потому что они не смогут стоять силой Божьей. И мы ни в коем случае ни о кого не осуждаем. Я так всегда говорю. Я разделяю людей на две категории. Те, которые с нами, и те, которые будут с нами. Все. Больше я только делю людей на две категории. Он просто гонит, там слюна летит. Говорю, братик. Мы скоро будем вместе. Его, конечно, это еще больше злит. Но приходит время, я смотрю, те братья, которые что-то говорили на меня, смотрю уже в команде, смотрю уже в церкви, смотрю уже, славят Бога. Аллилуйя. Даже если не ходят, уже мнение меняется. Потому что Бог действует, амин. Господь действует. И смотрите, как делятся люди насчет некоторых вещей. Но Халев, 31 стих, 13 глава, числа. Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. И те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую мы ходили, приходили для осмотра, есть земля, поедающая живых. И на ней и весь народ, который видели мы, среди нее есть люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, и от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы в глазах их. Вот это есть ключевой стих. Ключевой стих. Кто ты в своих собственных глазах, сестричка и братик? Я вам честно говорю, когда мы были на домашней группе в Виначе, да, и мы разговаривали с некоторыми женщинами там, и мы с Андреем сидели, мы просто, знаете, внутри смех просто брал. Я знаю, некоторые здесь из них сейчас. Мышление, да, Андрюш, скажи, насколько мышление людей вообще неправильное? Я говорю, мы говорим, все будут бесов изгонять. Но если кому Бог даст, я говорю, нет, Бог дал, все будут бесов изгонять. Все будут возлагать руки, потому что это подтверждено в Слове Божьем. от Марка 16:17, кто не верит, написано: уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. И все те люди, которые у меня в команде, все уверовавшие, и всех сопровождают сии чудеса и знамения. И именем Иисуса Христа они изгоняют бесов. Больные исцеляются. Освобождение приходит. Мало одного раза едь на второй раз, чтобы получить полную свободу. Потому что даже Иисусу пришлось иногда один раз прикоснуться к слепому дважды. Он видел людей как деревья, потом второй раз, потом он прозрел. Мало одного раза, и что-то чувствуешь еще раз. Пока ты чувствуешь, что тебе нужно ехать, едь. Это точно сигнал от Бога, что тебе нужно там быть. Когда тебе не нужно ехать, ты скажешь: все, я готов в бой. Это люди, которые точно должны занять свое место в теле Иисуса Христа. У нас сейчас абсолютно нет времени для того, чтобы рассиживать, думать. Встань на колени и попроси у Бога: Господь, где я должен или где я должна быть? В какой армии я должна или должен быть? Где ты видишь меня? Я не хочу прожечь свои года и изобретать велосипед, который уже давным-давно изобретен и на котором люди уже давным-давно катаются. Просто садись на велосипед и едь, и пусть тебя Бог благословит. И я вам скажу, моя мечта в этой церкви, чтобы все состоялись. В этой церкви все состоятся. Это мое обещание вам. Только вы должны приложить усилия. В этой церкви все состоятся. И пусть мне кто угодно говорит: изгнание бесов — это дары, изгнание бесов. Так я не понял, так что, нигде даров уже не стало? Это не дары. Это есть твоя жизнь в Иисусе. Некоторые люди смотрят на меня странными глазами. Вы можете то же самое делать, что делали апостолы на этой земле. И даже больше. Даже больше, потому что они начинали, а мы должны уже давным-давно пройти те уроки, которые они делали, и давным-давно выпрыгнуть. Бог хочет, чтобы мы с вами нацию для Него взяли. Нацию. Один не возьмет. Один начнет работать на людей, на евреев, другой на армян, третий на украинцев, четвертый и дальше, и дальше, и дальше. Кто-то захватит часть американцев, и это будет расти, это уже начинает расти сейчас. Я верю, что в эту церковь соберутся люди, служители, такие, у которых сердце настолько болит по той нации, которую Бог им положил в сердце. Они посвятятся до конца этому. Посвятит всю свою жизнь. И не будут воевать с лидерами, которые никогда тебе ничего не дадут. Ты всю жизнь можешь посылать свои записки твоему пастору. Ему дела до тебя нет. Потому что Бог видит тебя где-то. Потому что Он хочет, чтобы ты сделал что-то для Него великое. Перестань посылать записки. Пошли Ему одну записку, Богу, и скажи: где ты видишь меня? Где ты видишь меня? Начни иметь дело с живым Богом. Перестаньте присмыкаться перед людьми. Найди, где твое место, и стань в армию Христа, и завоевывай души для Иисуса Христа. Я хочу в своей жизни достичь одной вещи, чтобы уйти на землю, и что за мной пошли только одни дела, которые со мной в вечность пойдут. Мой бизнес в вечность не пойдет. Мой аккаунт на банке в вечность не пойдет, хотя это все нужные вещи. За мной пойдут только одни спасенные души, и за вами также. Одни спасенные души. Люди иного духа. И смотрите, стих, смотрите, корень, 34 стих, 13 главе. Там видели мы исполинов, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Кто ты в своих глазах? Ой, что я могу, братики и сестрички? Что я могу, братики и сестрички? Я ничего не могу. Аминь, ничего не можешь. А я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Для меня не стоит большой проблемы состояться. Я уже как пастор, как служитель состоялся. Для меня моя мечта, чтобы все вокруг меня состоялись. Вложить это мышление, что ты можешь нацию взять для Иисуса, если ты начнешь верить и провозглашать это. От избытка сердца говорят уста. Да что я могу? Ничего не можешь. Как начнешь менять свое мышление, начнется меняться твоя речь. И начнется меняться вся твоя жизнь. Да кто я? Да ты даже не знаешь, кто ты. Дьявол боится одного твоего вздоха. И смотрите, 14 глава. «И подняло все общество в вопль, и плакал народ всю ночь ту. и роптали на Моисея, Аарона. Все сыны Израилева, все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, для чего Господь вывел нас в землю сию, чтобы мы пали от меча. Жены и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Знаете, почему они постоянно поворачивали в Египет? Постоянно им хотелось тянулись в Египет. Знаете почему? Я вам скажу одну единственную вещь. Я один раз думал: Господи, ну почему они хотят? А вы знаете, что после того, как Иисус в море потопил фараона и все войско, помните, да? Вы знаете, что Египет был полностью свободен? Египет был полностью завоеван. Все царство Египта было, по истории, если вы изучаете, они хотели возвратиться в Египет не в рабство. Они хотели в Египет возвратиться только по одной единственной причине, потому что в Египте воевать уже не надо. Вы слышите меня, родные? В Египте и Господь уже давным-давно уничтожил все противостояние. Нету ни фараона, ни помощников, ни колесниц, ни войска. Все плавают вспухшие на море. И они говорят: возвратимся, сделаем себе начальника, вождя, и возвратимся в Египет. Не потому, что они в рабство хотели, потому что Египет был полностью свободен. Они бы пришли и начали жить там и делать, что хотеть. Но Господь сказал: легким путем ничего не достается. Подарок Иисуса, не так ли? Все говорят: наша земля, наша земля. Ну, представь, приходит Бог тебе и говорит: подарок такой. Дарит тебе подарок. Я отдаю тебе, Андрюша, землю. Всех хитеев, амореев, евусеев. Отдаю. Андрюша посылает туда соглядатаев, они смотрят и говорят: ничего себе Господь подарочки дает. Ну представь, самая мощная война — это там, где Господь тебе все подарил. Можете себе представить? Но это все равно, что я тебе говорю: беби, я тебе Мерседес подарил, а вот бил на 84 тысячи, выплатишь, и он будет твой. Ну это примерно такой же самый подарок. Он говорит: ничего себе подарочек, зачем он мне нужен? Я только буду платить сейчас начинать. У Иисуса, некоторые говорят: Господь нам отдал, а воевать кто будет? Вы думаете, что все просто так вот пришел и: вот тебе, забирайте нацию. И все бесы поклонились и сказали: слава тебе, Господь, за этого служителя. Да это вся эта нечисть соберется и начнет противостоять тебе. И у тебя самая большая война будет именно на том месте, где будет самая великая победа в твоей жизни. Знаете, есть сферы в вашей жизни, там, где сильно, самая сильная война. У каждого есть эта сфера, никто ее не знает. Там будет самая большая победа. Если ты возьмешь эту сферу, ничего для тебя не будет невозможного. Ничего. И смотрите, что получается. 6 стих, 14 глава. Иисус сын Навин, и Халев, сын Иофонин, и засматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы ходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь, не бойтесь их. Родные мои, когда мне Господь показал сон, пророческий сон, еще не было ни энкаунтеров, ни церкви, ничего. И когда мы выдергивали рыбу, кто хочет, это называется пророческий сон. Она есть, кстати, на столе, вы можете послушать, что сейчас происходит, то, что Господь уже показал в пророческий сон мне много-много месяцев назад, до того, как все происходило. И мы ныряем в воду и достаем поплавки, оборванная снасть, висит по всему озеру поплавки. И я смотрю, рыбаки ловили рыбу и не могли вытащить рыбу, потому что рыба была большая, а леска была очень тоненькая. И они тянули, и просто пообрывалась снасть. И все, что я вижу по всему озеру, стоят поплавки с оборванными, знаете, с оборванными кончиками лески. И рыба на дно уйти не может, потому что поплавок ее держит. Она немножко уйдет, и поплавок ее вытаскивает. Уйдет, и поплавок ее вытаскивает. И когда я прыгнул, я хотел достать одну рыбу с лодки, но не смог. И мне Господь сказал: знаешь, внутри, так, прыгай в воду. Я прыгнул в воду, и мы начали так лихо захватывать эти поплавки за эту снасть, которая оборвалась. Мы просто вытаскивали без сетей, без удочек, без ничего. Мы наловили полную лодку рыбы. Я смотрю, мы забрасываем, они отцепляют, ребята там в лодке. И когда ко мне подплыл просто крокодил такой, знаете, около 2-3-метровый такой, огромная туша такая, я испугался, страшно. И потом, я когда его начал отталкивать, я присмотрелся внимательно, и я смотрю, он тухлый и вспухший. И верхняя челюсть у него обломана. И Иисус мне говорит, весь авторитет дьявола заключается в том, что все боятся его присутствия, никто на него не наступает, никто не связывает, никто не изгоняет, и поэтому он властвует. И мне Господь говорит, начни изгонять, связывать и освобождать людей, и ты увидишь тысячи освобожденных, тысячи. И мы просто взяли очень просто и начали это делать. Никто нас, он не рукоположенный. А почему уже более 700 человек было освобождено через энкаунтеры? А через рукоположенных ничего нет. Пойди к братьям, пусть они тебя рукоположат. Ничего себе, чтобы с меня мое помазание убежало. Не дай Господь! Я буду делать именно то, к чему Господь меня призвал. Если тебя Иисус рукоположил, значит ты тот, кто должен быть в служении. Иисус должен тебя рукоположить! Некоторые будут спорить, говорят, нет, люди, нет, Иисус и Дух Святой должен рукоположить тебя, и твои плоды будут свидетельством твоего рукоположения. Помните, когда церковь молилась? Это Варнаву и Савла, кто сказал отделить? Дух Святой сказал, отделите мне на служение, которое я для них имею, Варнаву и Савла. И потом апостолы возложили на них руки, не так ли, родные? Сначала тебя призывает Бог. Вот смотрите, а если бы апостолы не возложили и сказали, Господь, мы не считаем их, они младенцы еще. Господь бы все равно их отослал. Потому что Богу все равно, кто контролирует, ему нужно, чтобы кто-то встал и не смотрел на мнение людей. Абсолютно отключись от этого мира и начни жить по этому слову. Если Бог сказал, что мы можем взять эту землю, идите и проповедуйте Евангелие всей твари. И за вами будут следовать чудеса и знамения. И вам ничто смертоносное не повредит. И вы будете попирать льва и дракона. Это слова Иисуса Христа. Вы будете попирать эту нечисть. Я хочу, чтобы в ваш разум вошла такая вещь, что вы можете все в Иисусе Христе. Без Него вы ничего не можете. Но если вы займете свое... Родные мои, я хочу в моем молодом возрасте достигнуть спасения этой нации. И я сделаю все возможное, чтобы посвятить всю мою жизнь. Если еще что-то в моей жизни не посвящено, я вырву и продам Иисусу, чтобы увидеть мою нацию на коленях. Наркоманов освобожденных. Людей, которые проституток кающимся, алкоголиков освобождающимся. То, что мы видим с вами каждый раз на энкаунтере. Я хочу это видеть. И я верю, что люди, которые будут смотреть на нас, будут видеть это же и будут говорить, мы будем становиться с вами, мы хотим этого же самого. Это то, для чего мы на этой земле. Не для того, чтобы все сказали, о, какие помазанные служители. Мы говорим, быстрее бросай всю свою ерунду и в команду. Быстрее бросай весь мусор, который на тебе налеплен, и в команду быстро. Потому что у нас нет времени, жатвы много, а делателей мало. Есть ли в тебе этот иной дух, который жаждет чего-то немирского? Есть ли у тебя мечта, которая может перевесить все в твоей жизни? Есть ли у тебя что-то, когда ты ложишься спать, она у тебя в голове? Я когда ложусь спать, я всегда закрываю глаза, и в моих глазах тысячи поднятых рук, которые будут спасены Иисусом Христом через вот этих служителей, через вас. Тысячи поднятых рук, которые будут освобождены. Мы должны с вами встать и делать. Не бойтесь постов, не бойтесь ничего. Битва будет тяжелая, но победа будет за нами! Победа за нами! Дьявол не может противостоять нам. Никогда. И смотрите, 24 стих, 14 глава. И смотрите, что здесь Господь говорит. С 20 стиха лучше будет, 14 глава чисел, 20 стих. «И сказал Господь Моисею, прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте, в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее, но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно, слушайте внимательно слово, совершенно повиновался мне, я введу в землю, в которой он ходил, и семя его наследует ее». Он введет нас в эту землю. Еще мне нравится одно место. Там, где когда Елисей сказал царю, это я вам рассказал о людях, у которых был иной дух. И смотрите, Бог любит делать такие тесты. Он любит делать тесты. Он иногда подбрасывает тебе какую-то вещь. И он видит, у тебя эта вещь не вызывает ничего внутри тебя. Никакого рвения, никакого сострадания. Я когда вижу людей, я на Алкайбич не могу ехать, мое сердце разрывается. Мы сейчас готовимся туда с командой, мы поедем туда с мощной программой. Мы будем там, вы еще услышите. Я вам гарантию даю, вы об Алкайбиче скоро услышите, не от нас, а от всех вокруг. Потому что мы туда едем с таким мощным месседжем. Мы не будем просить их, покайтесь, пожалуйста. Мы придем и реально расскажем о том, что делает Господь. Мы просто наводним свидетельствами все. Те люди, которые раньше были с ними, наркоманы, поедут туда и расскажут им об Иисусе Христе. Мы не собираемся, Господь сказал, я уже вам все дал. Перестаньте говорить дай-дай, встань и начни идти и делать. Начни делать, начни делать. Просто встань и иди, и Бог будет с тобой. Он будет с тобой. И смотрите, мне нравится вот это вот место. Оно настолько, оно меня возбуждает очень сильно. 13 глава, 4 царство. С 14 стиха. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иас, царь израильский, и плакал над ним, и говорил, отец мой, колесница Израиля и конница его. И сказал ему Елисей, возьми лук и стрелы. И взял он лук и стрелы. Это одно из моих очень любимых мест в Библии, потому что это говорит о твоей внутренности. Иногда Бог заставляет тебя сделать что-то. Это в принципе простая вещь, но это показывает, доказывает Богу твое сердце. Доказывает Богу твое сердце, когда ты, может, увидел какого-то человека в проблеме, и потом ты пришел и упал на колени дома и начал кричать, Господь, я не могу больше смотреть на этот разврат. Эти разрушенные семьи, Господи, мне надоело. Христианство полностью тонет в грехе. Христиане хуже, чем неверующие люди. Неверующие люди живут культурней. Культурней у них речь намного чище, чем у наших детей верующих родителей. У христиан. Кто изменит это? Скажите мне, кто согласится изменить это? Я хочу это сделать! Я хочу это сделать! И это не просто слова, мы сделаем это. Мне все равно, сколько это будет стоить. Любые посты, любые финансовые затраты, любые молитвы, я все сделаю для Иисуса. Меня не волнует эта мрачная жизнь на этой земле. Меня волнует только то, чтобы Его имя было прославлено на том месте, где я живу. И чтобы все, которые сталкиваются со мной, увидели живого Бога и действующего в моей жизни. Чем ты отличаешься от неверующего человека? Если ничем. Ты точно такой, как и он. Я один раз поразился, я говорю, Господи, стоят два человека, один полностью неверующий, другой рожденный свыше, я их знал обоих. Я просто так смотрю, Дух Святой мне сказал, он говорит, посмотри на них обоих. Улыбаются, разговаривают, общаются. И он говорит, смотри, нет никакой разницы между ними. Говорит, если бы сейчас на этом было полное помазание, этот бы сейчас стоял и плакал. То, что происходит на некоторых из вас, я скажу даже на многих. Мы встречаемся с людьми, начинаем с ними говорить. Мы не говорим с ними о бизнесе. Мы поехали вчера, Танюша, да? Андрей, Танюша, моя жена. И мы вчера поехали в Иначе, и утречком мы просто, знаете, днем решили заскочить на пляж, просто покупаться. И там притащили человека, и там, знаете, разговор был с этой, просто с девушкой, и просто сердце открыто было. Везде, на каком бы месте ты ни был, свидетельство о Боге. Вы слышите меня, любимый? Ты даже иногда поедешь просто покупаться и с собой рыбу привезешь. Вы понимаете, да? Просто ты никого, религию ни в кого не забиваешь. Ты просто говоришь, Бог любит тебя, Он может тебе помочь. Он влюблен в тебя. Аминь. Где бы ты ни был, за тобой должны двигаться плоды. Какой дух внутри тебя? Что движет тобою? Твое мышление. Если вот это изменится, изменится все в твоей жизни. Изменится все в твоей жизни. И сказал Елисей ему, это царю, и сказал ему, возьми лук и стрелы, и взял он лук и стрелы. И сказано царю израильскому, положи руку твою на лук. И он положил руку свою, и наложил Елисей руки свои на руки царя. Другими словами, царь стал стрелять в стрелу, и царь взялся за его руки. Это просто, пророк взял руки царя. И смотрите, и сказал, отвори окно на восток. И он отворил. И сказал Елисей, выстрели. И он выстрелил. И сказал, это стрела избавления от Господа. Стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке, в конец. Другими словами, вышло пророчество. И он говорит, ты захватишь эту землю. Ты поразишь полностью. И потом Елисей отступает в сторону. и хочет посмотреть на этого царя, что будет делать царь. Смотрите, что делал царь. И сказал Елисей. Елисей отошел от него. И сказал Елисей, возьми стрелы, и он взял. И сказал царю израильскому, бей по земле. Но смотрите, самое интересное, Елисей не сказал, сколько раз бить, как сильно бить. Сколько стрел надо выпустить? Ничего. Все, что Господь хочет сделать, Он хочет увидеть, сколько ты будешь стоять в проломе за свою нацию. Помолишься разок, помолишься два и скажешь, «Сори, Господь, это не для меня. Я буду бить до тех пор, пока моя нация станет на колени. Вы слышите меня?» Ты скажешь, «Ты меня не достанешь. Я не достану тебя, но я достану твоего друга, а он достанет тебя». И все сказали... А если скажешь, и он меня не достанет, тогда я достану друга, который достанет тебя. И они вдвоем придут и тебя накроют. И ты никуда от Бога не денешься, ты не от меня услышишь Евангелие, а от тех, которых Бог призвал. Если я для тебя не авторитет, Бог спасет кого-то, кто для тебя авторитет, и ты все равно станешь на колени и отдашь славу Богу. И меня не волнует, я знаю, что я на всех не растянусь, но все вы можете говорить, и Господь будет спасать. И смотрите, что происходит дальше. Бог отходит в сторону, и Он хочет посмотреть на твое сердце, как ты реагируешь на ситуацию в нашей нации. И сказали себе, возьми стрелы, и взял он стрелы царю израильскому, бей по земле. И он ударил 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий, и сказал, надобно было бить тебе 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь. Вот скажите мне, какое отношение имеет победа к трем выстреленным стрелам? Скажите мне, стрелам. Какое отношение имеет 3 стрелы к победе? Родные мои, Бог проверяет сердце твое. Он проверяет дух твой. Какого ты духа? Что ты хочешь? Можно было многие разные проповеди у меня есть, но это одна единственная вещь, которую я ношу в себе внутри. Это вещь, которая не дает мне останавливаться. Какого ты духа? Что движет тобой? Что ты видишь впереди? Я вижу урожай в миллионы. Я вижу в тысячи. Здесь больше 8 миллионов населения. В одном Вашингтоне, родные. В одном Вашингтоне. Больше 8 миллионов. Ну что Богу 2 миллиона нельзя отдать церкви своей? Ну скажите мне, что Бог бессилен 2 миллиона? Всего лишь 2 миллиона, один штат. Один штат, 2 миллиона. Вы так думаете, родные мои, ваше мышление будет меняться очень скоро. Вы скоро будете вещи, которых вы будете видеть вещи, которых вы не видели в своей жизни. Вы будете видеть вещи и будете видеть людей восстающих, которые будут не поддаваться мышлению простого человека. Он будет смотреть на него и думать, как это может быть. А это может быть с теми, кто поменял мышление, кто хочет реальной победы в Царстве Иисуса Христа. Мое дело, как невесты, раздавить царство дьявола. Мой жених, когда уходил отсюда, он раздавил дьяволу череп и ушел победителем. Его невеста должна сделать то же самое, потому что подобное соединяется с подобным. Подобное соединяется с подобным. Если ты думаешь, что ты попадешь в невесту Иисуса Христа, ты должен стать как 2 капли, похожим на Него. Точно таким, как Иисус Христос. Потому что подобное всегда. Ты скажешь, и бесов изгонять. И возлагать руки, и больные исцеляться будут. И больные будут исцеляться. Говорить пророчество, где Бог будет делать, да, будет делать. Спасать и спасать. Именно то, что делал Иисус Христос. Это было его жизнь, это не было, знаете, как каким-то музеем. Мы посмотрели и сказали, какой жил на земле их Иисус прекрасный. Его жизнь, это было просто примером для нас, чтобы подражать. Аминь. И я верю, что Бог поднимет людей невзрачных, ничего не значащих, которые восстанут и просто возьмут эту землю для Иисуса Христа. Родные мои, ну что для Бога дать 2 миллиона? Ну скажите мне. Ну мелочи, скажите. Мелочи. По сравнению, 8 миллионов. Ну что, всего лишь, я не знаю сколько, это 1/4, да? Представь, 1/4 Вашингтона всего лишь. Всего лишь 1/4 Вашингтона. 2 миллиона, это совсем немного. Ты скажешь, в какую мы церковь вмещаться не будем? О, твое мышление до сих пор еще в церковном здании. Бедный ты человек. Бедный ты человек. Мы давным-давно уже в домашних группах. Домашние группы вместят всех. Потому что у апостолов покаялось по 3000, и зданий не было. И где они собирались? По домам, в веселье сердца и преломляли хлеб. Бог поднимет лидеров, служителей, которые будут по домам просто преломлять хлеб. И каждый из вас, когда встанет, под вами будут ученики, которых вы будете благословлять, и они будут поднимать других учеников, и таким образом мы захватим эту землю. Это принципы Иисуса Христа. Один поднимает другого, другой поднимает третьего, третий четвертого, и все мы поднимаем кого-то. Никто без дела не сидит. И разгневался на него человек Божий и сказал, надо было бить 5 или 6 раз, тогда бы ты побил сириян совершенно, а теперь только 3 раза поразишь сириян. Еще одно место откроем. Давайте откроем с вами Экклезиаст, 11 глава, 4 стих. Ты скажешь, не время для меня еще это делать. Родной мой, ни для кого не время. Ни для кого не время. У нас у всех есть дела неотложные. И все сказали, недостроенный дом, там надо зарплату, там что-то земельку купили, там где-то что-то пересадить, там купить, там ремодел сделать, перекрасить. У нас у всех что-то есть. У Бога времени нет. Я имею в виду, что у него ему нет вообще. Он живет вне времени. У тебя время есть. И у тебя его остается совсем чуть-чуть. Что ты будешь делать со своим временем? И смотрите, что получается. Я один раз сел, взял калькулятор и подсчитал, сколько в моей жизни реально осталось лет. Послушайте меня внимательно. Реально. Отминусуй 8 часов сна. Мы так думаем, нам осталось жить еще добрых 40 лет. Дудки. Ага. Давайте возьмем калькулятор и посчитаем. Отминусовывай каждый день 8 часов сна, если ты более-менее человек, ну, давай, может, 6. Отминусовывай 8 часов работы. Отминусовывай, и я все посчитал, как мы чистим зубы, как мы принимаем шаур. Каждый день. И эти вещи ты не можешь убрать в своей жизни, амен? Ты не можешь сказать, все, на год не кушаю. Зачем я время тратить буду на еду? Или ты скажешь, все, я не сплю, резко для Иисуса все время отдаю. Да ты на третий день будешь ходить и не знать, куда тебя ложить. Понимаете, и ты будешь ни для кого не будешь полезным, ни для Иисуса, ни для работы своей, тебя просто выгонят, скажут, иди выспись. Вы понимаете, ты не можешь бросить вещи. И я когда взял и посчитал, у меня всего лишь, у меня осталось около 6-7 лет. У меня, я молодой. Если у тебя примерно около 40 лет, вот раздели это сразу, раз на 6, и вот возьми 1/6, это осталось реально в твоей жизни. Это наше ведение церкви, да, это можно прочитать, да. И смотрите, что получается. У нас времени абсолютно нету. Нам только кажется, что у меня добрых 35-40 лет, и мы так говорим, Господи, отнимите все вакейшены, отнимите сон, работу, заботу, отнимите ваши болезни в год. И я как сел, все, как согнал все это, у меня в конце года осталась такая маленькая цифра. Мне плохо стало. Я сразу упал на колени и стал ходатайствовать за нашу нацию. Потому что у меня нет времени. Вам только кажется, что у вас есть время. У нас его нет. Нет. У тебя свободного времени, которое ты можешь реально использовать для Иисуса, вообще мизер. Тебе только кажется, что... И еще у нас появляется наглость откладывать все на завтра. Это вообще извращение сатанинское. Я завтра сделаю. Пришло сегодня, а завтра опять же не пришло. Вы знаете, что завтра никогда не приходит? Вы знаете, что это иллюзия? Завтра, вот скажи, у тебя что? Ты завтра что-то сделаешь, да? Нет, даже сам дедушка Ленин, который на броневике проповедовал, он говорил, что сделай сегодня, не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Даже дедушка Ленин, сатанист, это знал. Да, у Экклезиаста, кстати, прочитал, он умный был. Не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня. Родные мои, пожалуйста. И смотрите, мне нравится это. Экклезиаст, 4 глава, вернее, 11 глава, 4 стих. И смотрите, если ты говоришь, у меня нет времени, я тебе честно скажу, у тебя его точно нет. Если ты думаешь, у тебя его мало, у тебя его вообще кошмарно нет, вообще не существует. И он говорит здесь, кто наблюдает ветер, тому не сеять. И кто смотрит на облака, тому не жать. У нас всегда будет дождик и всегда будет ветер. А мы будем сеять и будем жать. Мы будем сеять и будем жать. И никто, кроме Иисуса Христа, не остановит нас. Только Иисус может остановить меня и мою команду. Ни религия, ни люди, ни деньги, ни церкви, никто. Я все равно буду делать так, как говорит мое слово, в котором Он оставил мне свои послания. Я буду жить именно так, как Он мне сказал. Именно так. Ведение. Ведение G12, управление 12. Мы находимся в ведении Управление 12, мои 12 сейчас ищут свои 12, спасают 12. Смотрите, здесь написано, в течение 3 лет, вы знаете, что за 24 года можно пожать всю землю, если все будут работать правильно? За 24 года можно пожать всю землю. Глаза у некоторых такие большие-большие. Смотрите, в течение 3 лет я нахожу мои 12 и воспитываю, чтобы у них за 3 года я нашел, и тебе дается вообще 3 года. Тебе дается 3 года найти свои 12. Найти своих 12. Найдешь больше, слава Богу, найди хотя бы 12 для Иисуса. И не просто, чтобы они покаялись, а чтобы они состоялись, чтобы они начали работать. И смотрите, когда ты находишь 12, умножишь на 12, это уже 144 за 6 лет. Потом 144 поднимают по 12, получается 1728. Потом 1728 умножаем на 12, если каждый из них придет по 12, получается 20 736, это за 12 лет. 20 736 приводят к Иисусу за 3 года по 12, это уже составляет 248 832 за 15 лет. 248 832 человека за 15 лет можно привести к Иисусу. Знаете, почему пробуждения нет в христианстве? Потому что никто не проповедует Евангелие. Мы взяли все, что нам надо, записали красивую кассету и сидим смотрим. О, какой Свагерт мощный! Какой Бенихин! О, Господи, благослови Бенихина! А Бенихин бедный уже умирает, ему нужна помощь. А я хочу поднять 50 тысяч Бенихинов. Представляете, какая сила? Вау! Можете себе представить, какой у дьявола наступит кошмар? Мы сейчас где-то подняли около, сколько, 12, 13, 15 служителей, да, Андрюш? Которые, 10, да? 10 служителей сейчас поднято, которые реально изгоняют бесов, через них Бог исцеляет 10. У меня мечта до конца этого года поднять 50. 50 до конца этого года, 50, всего лишь 50. Родные, 50 людей, которые изгоняют бесов. Ну что это для Иисуса? Мелочи, мелочи. 50 людей, которые ходят в огне, изгоняют бесов, исцеляют больных, работают на энкаунтере, и через них пробуждаются люди. Всего лишь 50. Ух, как дьявол боится это. Ой-ой-ой, мы уже 10 подняли, сатана не знает, что вырывать на своей голове. Потому что, вы видите, что всего лишь 10 человек, родные мои, всего лишь 10 человек в этой церкви поднялось, а нас уже знают весь штат минимум. Нас уже знают другие штаты и звонят, и у меня разного рода месседжи на телефоне. Одни хорошие, другие не очень, третьи очень плохие. Мне желают всякого рода и вида благословений. Наши братья во Христе Иисусе. Чтоб тебя, чтоб тебе, чтоб ты там сдох, чтоб тебя там все развалилось. Ну, короче, благословляют меня так, по-братски, знаете. Ну, для Бога все равно это нет никаких проблем. Он все равно благословляет. Аминь. Хорошо. Еще раз прочитаю это место. И мы с вами... Я не хочу это читать. Короче, за 24 года можно пожать 5 миллиардов 159 миллионов 870 352 человека. За 24 года. Если ты начнешь приводить своих людей к Богу. Если каждый из вас минимум приведет 12, любимые, минимум, ты скажешь, 12 это мало, Бог мой, приди мне, я тебе больше дам, подними больше, пусть Бог тебя благословит, поднимешь 20, Бог мой, это сила, подними, минимум, если ты поднимешь 12, можно за 24 года всю пожать землю, ты скажешь, это шутки, нет, не шутки, мы с 12 человек за 5 месяцев выросли больше 200 человек, это не шутки. А сколько было проповедано Евангелие, а сколько было исцеленных болезней, сколько было изгнано бесов, это вообще без счета. Сила Божья действует на этой земле, амин. И у каждого из вас есть просто возможность стать в армию Христа. Просто стать в армию Христа, посвятиться полностью и сказать, я хочу идти до конца. Обычно в церквях воюют за портфели, здесь мы их раздаем. У нас еще 40 портфелей надо до конца года забрать, товарищи. Братья и сестры, любимые наши. До конца года 40 портфелей. Но этот портфель, к этому портфелю пристегивается бирка. 15 суток в месяц поста. А, вон оно где идет уже так чуть-чуть. Ау, ау, ау, ау. Ты понимаешь, что портфельчик-то носить ты можешь только, когда ты худенький. Когда ты служитель полного Евангелия, ничего не получится. Понимаете, портфельчик-то нужно носить, когда ты худенький. Когда ты в посте. Этот портфельчик не по рукам те, которые любят чикен. Борщик жирненький. со сметанкой. Не, мы его любим, но у тебя будет период, когда ты будешь кушать. Но большинство времени ты не будешь кушать. Зато бесы будут выходить, не выходить, вылетать. Аллилуйя. Ракета будет. Уходить будут. Вы видели, кто был на энкаунтере, те знают, что у нас происходит. Ракеты летают по всему залу. Слава Богу. Да, и к этому портфельчику пристегивается бирочка. Молитвенная жизнь, общение с Ним постоянное, посты постоянные и плоды постоянные. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Давайте встанем с вами.